В броневике было душновато и тесно. Граф уселся в обитое бархатом кресло, остальные устроились на ящиках с боеприпасами. Колонна медленно двинулась вперед. Глянув в узкую смотровую щель, Удалов увидел, что могильщик и Тулия семенят вдоль шоссе, заглядывая в боевые машины. Удалов облегченно вздохнул. Теперь оставался пустяк — избежать прямого участия в конфликте с поставщиками. «Значит, — Удалов обратился к графу, — все предприятия на вашей планете такие, автономные?» «Каждое блюдет свои интересы, — согласился собеседник. Интересы расширенного воспроизводства, иначе наступит анархия». «А за пределами ваших замков?» «За пределами моральная пустота», — резко ответил граф. «Общественность», — воскликнул, поморщившись, адъютант. «Пресловутая якобы общественность», — уточнил граф. Броневик подпрыгивал в рытвинах, пыль пробивалась в щели. «А впрочем, — граф лукаво улыбнулся, — нет худа без добра». Они с адъютантом засмеялись, и тут же граф пояснил. «Почему мы едем за поставками именно сегодня? Потому что гарнизон противника сильно ослаблен. Разведка донесла, что вчера при попытке отравить для заводских нужд последнее в этих краях озеро мелиоративный батальон главтяж литей прокат листа попал в засаду, устроенную так называемой общественностью соседнего города». «Исторически объяснимо», — вмешался адъютант. «Может, в учебнике читали? Конфликт между городами и баронами». «Это было при феодализме», — резко оборвал его граф. «Мы же вырвались далеко вперед». И он похлопал пухлой ладонью по рукояти пистолета. «И что же было дальше?» «Прокат-лист подтянул основные силы. С ночи идут упорные бои на берегах озера, и пока они конфликтуют с общественностью, мы ударим в тыл!» — торжествующе воскликнул граф. «В этом наша стратегия!» «Вы добудете прокат и будете из него делать броневики? Чтобы добывать прокат и делать броневики?» — постарался осмыслить ситуацию Астрадам. Но граф игнорировал вопрос длинноволосого карлика. Он приподнялся и смотрел в щель. Видно, цель похода была уже близка. Вдруг впереди послышались грохот, выстрелы, лязг и визг тормозов. Адъютант начал задавать вопросы в рацию, но рация лишь трещала и ничего не удавала в ответ. «В разведку!» — крикнул граф. Адъютант шумно вздохнул. Автоматчик открыл дверцу броневика и первым выскочил на шоссе. Адъютант последовал за ним. И тут же в открытую дверь влетело несколько небольших белых снарядов. «Все», — мелькнуло в голове Удалова. «Конец». Он бросился на пол. Сверху на него навалился визжащий граф. Но взрыва не последовало. Лишь легкий треск, заглушаемый криками. И страшная вонь. Удалов попытался освободиться из-под графской туши. Прямо перед глазами было что-то знакомое. Конечно же, разбитое тухлое яйцо. Дышать было невозможно. Все новые тухлые яйца и иные некогда съедобные, а ныне разложившиеся предметы влетали в дверцу броневика. Граф сполз с Удалова и, хрипя, рванулся к двери. Его туша застряла в ней, и это оказалось роковым для экспедиции. Покрытая плесенью, невероятно вонючая и скользкая палка вареной колбасы, выпущенная, как потом понял Удалов, из катапульты, установленной в засаде у дороги, поразила графа в переносицу, и он без чувств вывалился на шоссе. Удалов с Астрадамом, отделавшись малыми ранами, скатились в кювет. Там скрывались остатки армии графства, главтяж прокат конструкции. Рядом с ними, задыхаясь от миазмов, корчился адъютант. «Кто это?» — спросил у него любознательный Удалов. «Чья засада?» «Негодяи!» — прохрипел адъютант. «Ничтожные выродки из глав мяса, яйцо, молока!» «С «Сдавайтесь!» — послышался голос, усиленный рупором. «Ваш граф в плену! Если не сдадитесь сейчас, задохнетесь!» «Пора сдаваться», — с горечью произнес адъютант. «Но что им нужно?» — настаивал Удалов. «Наша боевая техника», — ответил адъютант с поднятыми руками, выползая из кювета. «У них ведь тоже есть поставщики и потребители». «Бежим», — шепнул Удалов, — «пока они пленных считают». И они со Страдамом быстро уползли в туман. Через 2 часа, чуть не попав в центр боя между батальонами, глав тяжлитей прокат листа и общественностью, чудом избежав 3 засад и 2 перестрелок, они вернулись к машине мгновенного перемещения.